Глава 4. Змея. Бугурт – это отправляться в интересные места, общаться с интересными людьми и бить их. После обыска дома ведьмы мы отправились к матери девочки. Я хотел лично узнать подробности. Мне надо было понять, с чем я имею дело – сбежавший ребенок, похищение или вообще что-то третье. Женщина лет 35, которую мне представили как Милли Глину, особо ничем не отличалась от остальных местных, разве что кожа чуть темнее. Достаточно миловидная, поджарая и прическа дреды, но не те, которые носят современные модники на земле, а более натуральные, созданные с помощью глины. Наверное, оттуда и прозвище. Из короткого разговора я узнал, что свидетелей нет. Мать и дочь легли спать вместе, а проснулась женщина уже одна. Я, признаться, ожидал увидеть заплаканную мать, заламывающую руки в отчаянии, но, на удивление, не услышал ни жалоб, ни рыданий, лишь просьбу найти дочь. Тяготы и испытания порождают сильных личностей. Помочь постараюсь, но задерживаться дольше необходимого я не намерен. Осмотр не пролил свет на тайну исчезновения девочки. В единственной комнате стояли небольшая кровать, где спали Милли и ее дочка, грубо сколоченная тумбочка и каменная печь. Никаких следов борьбы или крови я не обнаружил. Вот и вся история. Хреново. «Где искали девочку?» – спросил я у матери. «Везде», – твердо ответила Милли Глина. «Я даже в глотку ходила». «Милли!» Со вздохом начал староста, но женщина его оборвала. «Заткнись, сар, это моя дочь, и я готова на все, чтобы ее найти». Я впервые увидел проявление эмоций на реальщице, и это были не слезы, а гнев. Но интересовало меня другое. Глотка – явно название какого-то места. «Что за глотка?» «Так называется сеть затопленных пещер под нами», пояснил староста, чем преподнес мне сюрприз. Я был в курсе, что каменная коса, уходящая на 10 километров в море, называлась змеей, но про пещеры в здании гильдии и полслова не было. «Пещеры?» «Да», — ответила Милля. «Мы называем их кишечником, а вход — змеиной пастью и глоткой. Они растянулись подо всей змеей. Большая часть из них затоплена, но есть и сухие, а также карманы». «И что там?» «Там можно найти лучший жемчуг», — вмешался староста. «Но там много всяких подводных хищников. Мы туда ходим только в крайнем случае, и то предварительно наняв гильдейцев или воинов в охрану. Выручка, конечно, хороша, но без жертв еще ни разу не обходилось». «Там так много монстров?» — вновь спросил я. «Много, особенно ближе к самой кишке», — подтвердил староста. «Понятно, что ничего не понятно, но с задницей чую, что мне придется туда лезть. Вот только, ой, как не хочется. Затопленные пещеры даже хуже канализации». Милли и староста продолжали рассказывать о пещерах, а я параллельно думал над создавшейся ситуацией. «Далеко ли может уйти хромая колдунья?» «В принципе, далеко. Все зависит от желания и упертости одной конкретной старушки. Но если добавить в эту задачу дополнительное условие – сезон дождей, то расстояние должно уменьшиться. Даже если она использует сильный амулет-дождевик, долгая дорога быстро вытянет из нее все силы. Так или иначе, она должна была проходить мимо рыбацкой деревушки, расположенной на побережье, но там ни она, ни девочка не появлялись. Это проверила мать девочки, сходив туда и обратно, да и я по дороге в Жемчужное справлялся у местных о потерянной колдунье. Безусловно, она могла обойти поселок стороной, но верится с трудом. Какой смысл тогда вообще в этом бегстве? Она в ссоре с местными и могла покинуть деревню, не поставив никого в известность, но прятаться от всех людей – бред какой-то. Хотя… «Бабка определенно повернутая, но будем надеяться не настолько. Дом, к примеру, она не заминировала, а ведь что-то подобное придумать вполне могла. Но ладно, речь не об этом. Куда еще могла деться старуха? Порталы. Нет, бабка умелая колдунья, но точно не владеет знанием старшего магистра. У нее сил и умения не хватит открыть портал даже в ближайший поселок в дне пути от Жемчужного. Разве что где-то здесь есть кусок старой портальной системы, и она как-то смогла им воспользоваться. Но это тоже весьма сомнительно. Не думаю, что когда-то сюда мог вести хотя бы один портал. Зачем прокладывать дорогу на уходящую в море на десяток километров скалистую косу? Я бы еще понял такую необходимость, если бы тут стоял маяк, сторожевая башня или еще что, но в окрестностях даже развалин нет. Если бы не ценный жемчуг, люди здесь появлялись бы, дай бог, раз в 50 лет, и то потому, что всегда найдутся неисправимые идиоты, желающие нарваться на приключения. В Талмуде гильдии задание значилось достаточно просто, но в реальности все пошло по схеме, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И ведь мэтр Верес, как гад, наверняка знал про эту особенность ландшафта, но не стал предупреждать. Ладно, не все коту масленица. В общем, мне стало понятно, что начинать поиски бабки нужно с пещер, а вот с девочкой сложнее. У меня мало веры, что ребенка удастся найти живым. Длинная полоса земли и камней уходила на километры в море, но в ширину редко где превышала сотню метров. Где здесь теряться-то? И тут всего два варианта. Либо девочку забрало море, либо она ушла с ведьмой, но в обоих вариантах она мертва. Очень уж специфические таланты у старухи. Но мне непонятны ее мотивы. Думаю, старуха смогла бы наскрести денег на пару рабов, если бы ей понадобилось провести какой-нибудь кровавый ритуал. Зачем рисковать, похищать девочку и подставлять себя под удар правосудия? По описанию матери и старосты, Овилли была хорошим и вполне обычным ребенком. Где тут логика? А вот хрен знает. Отправляться на поиски я решил с утра. Нас поселили в пустующий дом, принесли еды и оставили одних. Выставлять ночные посты не было необходимости, а потому я затопил печь, и мы улеглись спать. Мои спутники, уставшие и промокшие за день, спали уже через минуту. Храп Самата и сопение Ику наполнили наше временное жилище. А вот мне не спалось. Вчера я не заметил, как меня сморил сон, но пробуждение, как обычно, наступило рано. Ливень, стучавший всю ночь по крыше, сменился водяной взвесью. На берегу этого было бы вполне достаточно для счастья, но здесь, посреди моря, на узкой полосе суши, стало только хуже. Ветер заносил эту водную пыль в дом, и теперь даже стены были покрыты тонким слоем влаги. Самат шмыгнул носом во сне. «Он даже нашего здоровяка пробрало. Надо и ему лекарства дать. Я как нянька с ними, лишь бы в сиделку не превратиться». Впереди будет тяжелый день, и нам придется изрядно промокнуть в затопленных пещерах, так что пусть пока поваляются в кроватях. Затопив печь, я занялся приготовлением завтрака. Пусть мои кулинарные таланты оставляют желать лучшего, зато от души. А кто будет против, останется голодным. Диктатура в чистом виде. Доброе утро. Дверей в нашем доме не было, и вход был просто завешен тканью, но ранняя гостья все же не решалась зайти. «Проходи, Милли». Похоже, женщина, заметив дым из трубы, решила, что мы уже проснулись. Сегодня мать Овилли вместо набедренной повязки и топика, рабочей одежды ныряльщицы, надела кожаный нагрудник, усиленный костью, и такие же легкие наручи. Кроме того, вооружилась коротким гарпуном. «Господин Герих», – начала женщина просительно, но уверенный взгляд и высоко поднятый подбородок выдавали в ней сильную натуру. Было видно, что она не привыкла просить и стойко принимала все удары судьбы, и сейчас ей было очень нелегко переступить через себя. «Возьмите меня с собой». Я ненадолго задумался. Быть может, она сильная женщина, хороший пловец и даже неплохой охотник, но не боец. А там, под землей, мне понадобятся именно бойцы. Я и Самата-то не очень хотел с собой брать, но возьму только потому, что он должен прикрывать альбиноса. Ушастый гоблин для любой твари на один, ну, максимум на два укуса. «Я много раз была в пасти и дважды в кишечнике, и готова заплатить за вашу охрану». Видя мои сомнения, дополнила просьбу Милли. Она достала из кошелька 4 крупных бирюзовых жемчужины и россыпь обычных белых. «Там будет тяжело. Все же не хотелось мне брать ее с собой. Знаток местности и местных тварей нам, безусловно, пригодится, но еще один не боец станет обузой, и поисковая операция может превратиться в спасательную. Кроме того, моя основная цель – поиски колдуньи, а не девочки. Все остальное вторично. Я не злодей и готов помочь ей даже бескорыстно, но в определенный момент наши пути могут разойтись, а приняв плату, я возьму на себя обязательства». «Я могу драться! Я в одиночку убивала глубинного смота!» – выкрикнула Милли, разбудив спящих Самата и Ико. Милли показала длинный шрам на загорелой ноге. Хрен знает, кто такой этот глубинный смот. В местной фауне я по-прежнему не разбираюсь, но, судя по шраму, протянувшемуся от голеностопа до середины бедра, он опасен. Хорошо. Все же сдался я, но решив сразу расставить все точки над «и». «Подчиняться беспрекословно. Готово?» Милли в ответ лишь плотно сжала губы и кивнула. «Я взял оплату». «Да, женщина в трудной ситуации. Ну а кому сейчас легко? У меня своих проблем по горло, и рисковать за просто так я не буду». Запах гари отвлек меня от мысли о несправедливом устройстве мира. «Вот же демоны!» «Начнешь с готовки», — сказал я, рассматривая подгоревшую кашу, которую хотел приготовить на завтрак. Милли отвлекла меня, и я проморгал момент. Все-таки кулинария – это не мое. Я был раздосадован. На море непрекращающийся ветер и дождь подняли волны, и они одна за другой обрушивались на скальный берег. Это еще был не шторм, но что-то похожее. Мощные шторма в это время года в основном бушуют на юге. Сюда, на западную оконечность острова, долетают лишь отголоски. «Нам вниз! Надо успеть между волнами!» — проорала Милли, перекрикивая шум бьющейся о скалы воды. «Мы стояли прямо на верхушке пасти, можно сказать, на носу. Вообще, пасть была на редкость беззубая и напоминала обычную пещеру. Где торчащие клыки и прочие антуражные ужасы? Не спорю, вид бушующего моря был прекрасен и грозен, но для атмосферы не хватало каменных зубов. Ладно, не всегда бывает так, как хочется. Представим, что они есть». Волны бились о камни внизу и заливали открытый зев пещеры. Воды было примерно по пояс, но нахлынувшая волна поднимала ее уровень до груди. Опасность крылась в том, что волна могла подхватить, ударить об стену и, отступая, утащить оглушенного человека в море. «Нам надо успеть миновать сложный участок в промежутке между волнами. Не уверен, что ведьма могла пройти именно этим путем. Пещеры под змеей изобиловали ходами, но выходов наружу было несколько, и этот считался наиболее безопасным из известных ловцам жемчуга. Еще пара проемов находилась на большой глубине, и без специфических навыков ныряльщика пройти ими было невозможно». «Как вы сюда ходите?» – прокричал в ответ. «Обычно не ходим», – ухмыльнулась Милли, крепко сжимая в побелевшей ладони гарпун. «Там сбоку будут зубы, камни такие, увидите. Если за ними укрыться, то можно переждать волну. Потом надо будет проплыть 40 метров, и начнется глотка». Все это я уже знал, но Милли волновалась, и ее можно понять. Сама она смогла дойти лишь до зоба, небольшой пещеры перед началом кишечника. Сезон дождей и отголоски штормов загнали в пещеры под скальной косой множество различных тварей, обитающих на малой глубине. По словам жителей Жемчужного, когда море спокойно, можно свободно добраться до самого желудка, воздушного кармана, примерно в километре от пасти. Сейчас все намного сложнее. Уже в самом начале глотки мы можем встретить какую-нибудь морскую тварь. О местных обитателях мне провели краткий ликбез. В основном тут водятся всякие ядовитые гадины, но особо опасных для себя я среди них не нашел. Вопреки расхожему мнению, поверхность моря не так опасна. Самые жуткие монстры обитают на глубине от 30 метров или ближе к морскому дну. «Вот там действительно безумно рискованно, но они редко всплывают к поверхности, а в мои планы не входило уходить на такую глубину. Однако, зная свою удачу, я старался морально приготовиться к встрече. На сегодня задача ставилась такая – прочесать пещеры до начала желудка. Если ведьма спустилась в подземелье, то мы обязательно найдем какие-нибудь следы. В идеале найти тело, но тут как получится». Мне не хотелось провалить задание гильдии, но и шариться по всему лабиринту пещер крайне опасно. Подобные решения не принимаются просто так. Охоту на монстров стоит начинать только после тщательного подсчета возможной прибыли и рисков. Для такого мероприятия надо подбирать толковую команду, а сейчас в ней только я и ушастый телепат. На мне боевая сила, на нем поиск и обнаружение. Верген, собака серая, решил отсидеться в тепле. Да, я завидую. «Готовы?» – крикнула Милли, перекидывая гарпун за спину и перехватывая веревку. «Да, пошли!» – также наматывая веревку, ответил я. Милли прыгнула первой, я вслед за ней. Буквально через 3 метра полета мои ноги ударились о воду, а затем уже плавно о дно. Я отпустил веревку, которая служила страховкой от волны, и насколько мог быстро побежал за ныряльщицей. Мы успели. Милли укрылась за скальным выступом, втащила меня следом и плотно прижала к себе. Возможно, в другое время мне бы почудилось в этом что-то интимное, но не сейчас. Сзади послышался рокот, и пришедшая волна еще сильнее прижала меня к ныряльщице. Гул стоял невообразимый. Если там наверху ветер и вода мешали говорить и приходилось кричать, то здесь было ощущение, что тебя засунули в морскую раковину. Рокот воды набатом бил в ушах. Волна начала отступать, и Милли поменялась со мной местами. Теперь я упирался спиной в камень. Сверху спрыгнул сама Цико на спине. Тощего гоблина здешнее течение запросто утащит в море. Милли рванулась к ним, указывая на второй клык, где они могли переждать волну. В воде эта темнокожая женщина двигалась быстро, как рыба. Она успела не только затолкнуть Самата в безопасное место, но и вернуться ко мне. Когда волна снова отхлынула, мы рванули вперед. Первой Милли, следом за ней я, а позади сапог с Ико на спине. Милли подняла и резко опустила руку, подавая сигнал. Мы нырнули. Поначалу двигаться было трудно. Подводное течение тянуло назад, к выходу из пасти. Но с приходом очередной волны мне будто дали волшебного пендаля, и я полетел пулей, забирая влево. Ныряльщица предупредила, что там есть острые камни. Я заметил впереди какое-то движение. Милли, не прекращая грести, ударила гарпуном, и вода окрасилась кровью. Из-за расползавшегося бледно-красного пятна не было видно, кто же нам встретился. Меня охватила мгновенная паника, но я взял себя в руки. Впереди опытный проводник, и не стоит пороть горячку. Благодаря ускорению от волны мы быстро преодолели целых 40 метров глотки. Когда я вынырнул вслед за Милли, у меня оставалось еще предостаточно воздуха. Наверное, хватило бы еще на один подобный заплыв. Правда, отдышаться я не успел. Мы оказались в небольшой пещере, заполненной водой по пояс. В полутьме я разглядел, что Милли размахивает своим гарпуном. Свет, кнут. Слово и жест. Огонь ярко осветил подземелье, на секунду ослепил и дезориентировал 2 мурлоков, наседающих на Милли. Я ударил по ближайшему из них. Огненный кнут свистящей лентой пропел в воздухе и самым концом вскрыл горло рыба-человека. Я ж сам прифигел от такого четкого попадания. Правда, моей заслуги в этом ударе было не так много. Мурлок сам подставился. Во время вспышки света ныряльщица находилась ко мне спиной, поэтому ее не ослепило, и она смогла самостоятельно разобраться со вторым противником. Милли точным ударом гарпуна пробила череп рыболюда, и тот погрузился в воду, окрашивая ее кровью. Позади с плеском вынырнул Самац Ико. «Дикие», — выплюнула как ругательство Милли. Дикими, насколько я знал, называли опустившихся до уровня животных представителей этого разумного племени. Сам встречал таких в канализации Заара. Те, что напали на Мирт, были как раз цивилизованные ребята с хитрым оружием, боевой магией, религией и прочими атрибутами развитой цивилизации. И много их здесь. Обычно нет. Эти, скорее всего, сами спасались от нашествия хищников. Сейчас в кишке тесно, вот они в глотке и спрятались. С кривой усмешкой произнесла ныряльщица. А под водой кто был? Сур. И, видя мое непонимание, Милли пояснила. Рыба такая, длинная, ядовитая, но если удалить железы и подкоптить с листом массата, то очень вкусная. Понятнее не стало, но я решил удовлетвориться таким объяснением. Рыба, да и хрен с ней. Здесь, под землей, магия чувствовалась сильнее, чем на поверхности. Похоже, магический источник, который наделял местный жемчуг целительной силой, находился где-то недалеко. Эх, было бы время, обязательно попробовал бы заняться медитацией. Разлитая вокруг сила значительно упростила бы процесс поглощения манны. Но, увы и ах, не до того. Очевидно, что теперь впереди должен идти я. Мои боевые навыки – лучшие в нашей группе. Остальные могут не справиться с неожиданным противником. Да и не дело прятаться за женщину. Но сначала я решил испытать, как моя магия поведет себя под водой. Хоть я и отрабатывал свои приемы на пляже далеко от города, но использовать магию прямо под водой как-то не додумался. Кто же знал, что судьба злодейка отправит меня в затопленные пещеры? Эксперимент был прост, как робот класса Буратино. Опустив руки под воду, я стал перебирать по очереди все известные плетения. Проверку выдержали всего два заклинания – лезвие и кнут, и то последний перестал быть оружием. Кнут шипел и кое-как горел, под водой он потерял всякую убойность и сократился в длине больше, чем наполовину. Даже от лезвия остался жалкий огрызок в 20 сантиметров, но он хотя бы представлял реальную опасность. Все остальные заклинания мгновенно гасли, не помогала ни повышенная скорость потока, ни дополнительная манна. В общем-то, ожидаемо. Вода и огонь – противоборствующие стихии, но все равно я был расстроен. Хорошо, хоть в этих пещерах вода сверху не льет, и метательные заклинания работали в штатном режиме. «Куда дальше?» – спросил я. «Вперед!» – Милли указала пальцем на чуть светлую полоску воды, где находился проем. «Ико, ты чувствуешь?» – спросил я замершего с закрытыми глазами телепата. «Чувствую пять разумных и где-то в отдалении большой род примитивных», – отрапортовал телепат. «Наверное, это группа мурлоков, больше некому. Дальше будет еще одна пещера, а уже за ней начинается кишечник», – проинформировала ныряльщица. «Предупрежден, значит, при оружии. Или вооружен. Не помню точно. Ладно, пора идти». Набрав воздух, я нырнул и поплыл вперед. Скорость течения сильно снизилась, и грести приходилось самому. Расстояние до следующей пещеры было невелико, и удалось достаточно быстро достичь цели. Там впереди был какой-то источник света, и я приготовился к активным действиям. Только вынырнув из воды, я сразу перешел в атаку. Два кнута ударили параллельно поверхности воды навстречу друг другу. Врагом в самом деле оказалась пятерка укрывшихся от дождей и штормов мурлоков. Первые трое умерли мгновенно, рассеченные сдвоенным ударом плетей. Оставшихся двоих пока спасало лишь то, что их прикрыли тела погибших товарищей. Навык-то растет. Искры, огонь. Слово и жест, и на выживших обрушился небольшой поток из огненных снарядов, который быстро поставил жирную точку в их жизни. Неприятель был слаб и не ожидал нападения, в то время как я был заранее предупрежден о встрече и готов к бою. Определенно выгодно иметь в отряде мага разума, способного обнаружить противника на расстоянии в полсотню метров. Может быть, и существуют способы спрятаться от подобного сканирования, но я даже теоретически не представляю, как это сделать. Мне даже стало немного жаль мурлоков. Когда-то они были владыками этих земель, но нашествие демонов и множество других невзгод, как из рога изобилия сыпавшихся на них, раздробили империю рыболюдов и откинули большую часть этой расы назад в варварство, к примитивному образу жизни собирателей и охотников. Даже в конфликте в Мирте в конечном итоге они были потерпевшей стороной. Мало того, что у них похитили святыню, их карательный отряд уничтожили почти полностью. Сбежать смогла в лучшем случае десятая часть, так еще и погибли их шаманы. Нет, я не проникся к ним внезапной любовью. На их руках была кровь жителей деревни, но, как говорится, виноват ли палач, что его топор рубит головы? Цепочка случайностей привела к такому результату, и уж если искать виновных, то это определенно компания Фердинанда. Именно этот чертов некромант украл реликвию, чем и спровоцировал нападение мурлоков на деревню. Вынырнувшая следом Милли грозно водила оружием, но все уже было кончено. «Быстро ты их!» – завистью произнесла Милли. Заботливую мать, готовую рискнуть ради поисков дочери собственной жизнью, которая без раздумий отправилась в опасные подземелья, этические проблемы не терзали. Враг должен умереть, простой закон жестокого мира, который вдалбливается с рождения. А может, просто диких мурлоков считала скорее животными, чем людьми. Я не стал делиться с ней своими мыслями на этот счет. Мы быстро осмотрели лагерь мурлоков, расположенный на выступающих из воды камнях. Милли прихватила несколько украшений рыболюдов, а под конец выудила из тощего мешочка крупную голубую жемчужину и протянула мне. «Все, дальше начинается кишечник. Придется держать ухо востро. Именно там укрывается от штормов большинство обитателей змеи». «Один, большой, по размерам с огра, но разум примитивный». Привычно сработал на опережение телепат, как только я повернул голову в его сторону. «Как я рад!» – хотелось воскликнуть мне в матерной форме, но все же сдержался. Никто не обещал, что будет легко. Нечего долго рассусоливать. Я дал команду подъем и нырнул. Здесь течение почти полностью прекратилось, и выгребать приходилось самостоятельно. Полминуты активной гребли, и мы у цели. Атаку я начал сходу, едва вынырнув из воды, но в этот раз плохо рассчитал расстояние, и огненные плети не задели противника. Со свистом рассекая воздух, они разрезали воздух в метре от огромной туши осьминога. Рано себя нахваливал. Этот головоногий моллюск вымахал просто до неприличных размеров. Одна голова была около 2 метров. Щупальца, наверное, и того больше. Они пока свернуты, и узнавать их длину у меня нет никакого желания. Поэтому я развернул плети и рывком вперед попробовал снова достать до гиганта. Испуганный моей первой атакой, громадный моллюск резко вытянулся вперед в поисках нарушителя его покоя, опустился и затем кинулся мне навстречу. Состоящий из одних мышц моллюск двигался просто с потрясающей скоростью, но, похоже, действительно, несмотря на размер головы, мозгов там было совсем немного. 2 огненные нити с легкостью прорезали голову моллюска, оставив глубокие с локоть разрезы. Нижняя ударила туда, где у нормального существа обычно находится шея, и там завязла, а верхняя удачно зашла справа и выжгла глаз. Из ран гиганта хлынула голубая кровь, и одновременно с этим он выпустил чернила. Я почувствовал, как под водой что-то схватило меня за ногу, сжало так, что затрещали кости и потащило под воду. Морской гад успел дотянуться. Черная вода сомкнулась над головой, и меня охватил неприличный скользкий страх. Я пытался достать до щупальца призванным на автомате лезвием, но неожиданно тело сжали еще несколько гибких жгутов, и воздух выбило из легких. И тут бы мне и конец пришел. Еще бы чуть-чуть, и эта тварь раздавила бы меня, если бы вовремя не подоспела помощь. Привычно закололо в висках, и я почувствовал, как хватка головоногого ослабла. Воспользовавшись моментом, я стал отчаянно полосовать гиганта лезвиями с обеих рук, пока не удалось освободиться и вынырнуть на поверхность. Под водой звуки воспринимались совсем по-другому, и я с огромной радостью услышал крики напарников. «Самат, в голову бей!» – кричала ныряльщица. Она уже загнала свой гарпун глубоко в тело гиганта. Бывший разбойник оказался менее поворотлив и еще не успел добраться до туши. Ико даже не собирался приближаться к этому гиганту. Он стоял на порядочном удалении, вытянув руки в сторону моллюска, сдерживая его. Мгновенно сориентировавшись, я тоже накинулся на осьминога. Лезвия замелькали в моих руках, шинкуя его тело так, что даже голубая кровь запекалась, не успевая покинуть раны. Наш тощий телепат удерживал тварь сколько мог, но вдруг его качнуло, и он стал заваливаться в воду лицом вниз. Осьминог вначале неуверенно дернул одним щупальцем, затем поднял над водой второе, а потом подобрал их под себя и резко рванул с места. И, естественно, не повезло мне. Было полное ощущение, что меня на полном ходу сбила машина. Сперва был удар, и мне показалось, что затрещали кости, затем меня перекинуло через тушу и уронило в воду. Верх и низ поменялись местами, и, похоже, я на некоторое время потерял сознание. Пришел в себя, когда Милли держала меня под мышки и тащила к небольшой сухой площадке. Руки и ноги вроде на месте. Я неуверенно шевельнул конечностями. Точно на месте, но контузило знатно. Действительно, как машина сбила. От удара меня слегка штормило, но вроде обошлось без переломов и ранений. «Я в порядке», – проговорил я, принимая вертикальное положение. «Точно?» – Милли в полутьме взволнованно вглядывалась в лицо. «Да, все нормально», – уже более твердо сказал я. «Свет». Я обернулся, ища глазами напарников. Самат сидел позади меня, а рядом с ним лежал Ико. Альбиносу тоже пришлось несладко. Талант у него хоть и полезный, но источник слабоват, и он быстро выдыхается. Гоблин в очередной раз перенапрягся, вот его и вырубило. «Самат, как сам? Что с Ико?» – все же спросил я. «Нормально, господин, в отключке он», – ответил бывший разбойник. Мы лежали на сухих камнях пещеры. Нужно было немного отдохнуть и привести в порядок мысли. Я рассчитывал, что моя атака убьет моллюска, но не тут-то было. Тварь оказалась на диво живучая, но если задуматься, неудивительно. Головоногие они такие, что тут еще скажешь. Множественные ранения и даже потери конечностей для них не так страшны. Хотя этот, скорее всего, сам скоро сдохнет. Слишком много крови потерял. Покромсали мы его знатно. А то, что сбежал, тоже неудивительно. Он же морское животное, а не монстр, специально обученный для охоты на разумных. Хищник. Напал, получил по сусалам, сбежал. Все в рамках заложенных природой поведенческих ориентиров. Но противник серьезный. Даже представлять не хочу, как с ним сражаться на близкой дистанции. Такого только толпой забивать, да и тогда потери неизбежны. «Герих, смотри сюда!» Неожиданно окликнула меня ныряльщица. Для нее подобные приключения явно были не в новинку, и она уже успела перевести дыхание. Я тяжело поднялся и, подсвечивая себе пламенем, пошел на голос. У самой кромки воды лежал панцирь гигантского краба, подобного тем, на которых мы охотились целую вечность назад с бородой и компанией. Вот только этот немного другой формы, а вся поверхность покрыта острыми шипами. Но главное было не в этом. Все внутренности краба растеклись бурой, дурно пахнущей жижей, на которую даже местные падальщики не позарились. И было почему. От панциря и остатков плоти тянуло злой черной силой. «Ну что ж, мы нашли то, что искали. Ведьма тут точно проходила». С печальным вздохом проговорил я. «Вот как знал, что ничего хорошего меня в этих пещерах не ждет».